Я уже перешел на Галуаза, стыдливо оставив в пачке несколько штучек парламента. Во рту пересохло, голова сделалась совершенно квадратной. И теперь, когда часы показывали почти 8, проблема с пивом решилась как-то сама собой. Было уже просто глупо задаваться вопросом, а можно ли? Не то что страха, но и сомнений никаких не осталось. Ниссан казался теперь совершенно своим, родным, и все, что в нем находилось, тоже как бы принадлежало мне. Я по-хозяйски открыл обе створки задней двери, которую тоже не заперли на ключ, и выудил из упаковки зеленовато-золотистую баночку Туборга. Пиво, конечно, нагрелось, но было еще ничего, и примерно с половину я выпил, почти не отрываясь, с истинным наслаждением, а потом медленно дососал остальное и вдруг почувствовал, как спиртное ударило в голову. В общем, ничего особенного. Бывает такое состояние организма, когда алкоголь действует очень быстро и сильно. Это, например, состояние крайнего утомления или состояние полной расслабленности. У меня, скорее, было второе. Я медитировал под этой березой, как Будда, под священным деревом Бо. Бесконечными размышлениями я почти загнал себя в транс. Но вместе с пузырьками пива откуда-то из глубины поднялся вопрос: что же теперь делать? Я тихонечко рыгнул и сам себе сказал вслух: пора принимать решение, дурень. Дурень взял еще одну штучку парламента, забрался уже совсем в наглую на водительское сиденье и закурил от электрозажигалки. Прошло больше 2 часов. Солнце неумолимо падало за горизонт, погода портилась, там на западе собирались тучи, и, наконец, стало немного холодать. В голове так шумело, что в какой-то момент я подумал: вот она, ловушка. В баночке-то было не просто пиво, а какая-нибудь дрянь психотропная. Вербуют, сволочи. И вот когда полезла в голову этакая ерунда, я отмахнулся от нее и сформулировал свой выбор. Я мог: первое — уйти, второе — уехать, третье — сидеть и ждать. Первое стало для меня совершенно невозможным. Глупо, но я не ушел бы уже ни за какие коврижки. Третье. Безумно надоело, хотелось кушать и спать. И посему оставалось второе. Я решил поехать в свою деревню. Здесь, возле дороги, у меня даже аппетита не было, хотя голова, безусловно, начала болеть именно от голода. Решение созрело. Оно было окончательным и обжалованию не подлежало, хотя с позиции здравого смысла и не выдерживало никакой критики. Сказать, что я совсем не подумал о последствиях, было бы неправильно. Я подумал. Но как-то странно. Я был совершенно уверен, что милиция сюда не приедет и вообще машину эту искать не будет. Ведь и ни следов крови, ни дырок от пуль, ни даже вмятин на ней не было. Где повод для расследования? Угон? Не похоже. Ну, совсем не похоже на угон. В общем, можно было утверждать с очень высокой степенью вероятности, что машину эту будут искать бандиты. Почему же я не боялся связываться с ними? А вот это уже отдельный вопрос. Для начала надо разобраться, а кто такие вообще бандиты? Лет 5 назад словом «бандит» называли вполне конкретный социальный тип человека. Этакого коротко стриженного, небритого, со зверским взглядом мокрушника, отмотавшего половину сознательной жизни на зоне, бегло ботающего по фене и носящего с собой под ватником Макарова, а за голенищем перо длиной в 1,5 ладони. Сегодня все у нас переменилось. Сегодня появились бандиты в изысканных костюмах-тройках от Кардена. И бандиты с полковничьими погонами. Бандиты с удостоверениями ФСБ и с депутатскими мандатами. Бандиты, говорящие на пяти языках, имеющие по несколько офисов в Вене и Лос-Анджелесе. Появились даже бандиты с министерским портфелем и бандиты, впрочем, не о бандитах, которые на самом верху. Я сейчас говорю о бандитах, которые повсюду, которых стало едва ли не больше, чем обычных граждан. Попробуйте заняться каким угодно бизнесом, какой угодно коммерческой деятельностью. Попробуйте сунуться в торговлю, на рынке или в магазине, неважно. Займитесь, пусть даже в частном порядке, куплей-продажей недвижимости. Возьмитесь за расследование серьезного дорожно-транспортного происшествия или подайте иск в суд по какому угодно поводу, лишь бы на приличную сумму. И вы со всей неизбежностью вступите в контакт с бандитами. Вынуждены будете вступить. Или придется бросить начатое дело. Потому что бандиты – это основа основ современного российского государства. Его костяк, база, единственное структурное звено, сохраняющее жесткость и удерживающее страну от окончательного развала. Бандиты – это коммунисты сегодня. Если скрупулезно посчитать, окажется, что группировок по стране столько же, сколько раньше было райкомов. И обратите внимание, никаких новых СНГовских границ они не признают, планомерно укрепляя свою власть на местах по всей территории бывшего СССР. Трудно сказать наверняка, есть ли у них политбюро. Может быть, даже и ЦК нет. И это, конечно же, недоработка, которую нужно срочно исправлять. А вот первичные партийные организации функционируют отменно. Ведут пропагандистскую работу среди населения, особенно с молодежью, и завоевывают с каждым днем все большее доверие. Вот так по жизни назвать своего знакомого бандита парторгом как-то даже оскорбительно. Парторги были людьми официальными и потому все-таки чужими. А с бандитами сегодня советуются как с добрыми наставниками, вызывают как участковых врачей. И точнее всего будет сравнивать их с домашними психоаналитиками в Америке 50-х-60-х. В общем, были и у меня свои бандиты. Некие друзья Майкла, с которыми он меня познакомил на всякий случай. Случая до сих пор не представлялось, но жизнь постепенно приучала не слишком бояться бандитов и считать общение с ними чем-то абсолютно нормальным. Вот и теперь я был внутренне совершенно готов к встрече с представителями новой власти. По логике закона и морали я не имел права брать чужое. По логике бандитов все, что плохо лежит, твое. Я в своем решении опирался на какой-то средний вариант, на логику авантюриста. Раз за машиной так долго не приходили, значит, уже и не придут. Пора, не пора, иду со двора. Детский сад, одним словом. Но в детство я впал не от хорошей жизни. Как вы сами понимаете, просто от отчаяния. Козырей-то у меня не было никаких. Пистолет, деньги, умение драться, умение соображать. И даже все знакомые бандиты ничем бы мне не помогли при печальном повороте событий. Но жизнь моя в последнее время стала настолько унылой, что я мог сказать, как тот грузин из анекдота, которому при вступлении в партию объяснили, что от всех радостей привычных надо отказаться. А потом спросили, готов ли он жизнь за партию отдать. «Конечно, готов», — печально ответил тот грузин. «Нахрена мне такая жизнь?» Я тоже был готов. Во всяком случае, мне так казалось. Умирать было не страшно. Страшно было вернуться к той жизни, какую я жил последние 2 года. Вот что толкнуло меня в эту нелепую историю. Тоска, отчаяние и чисто писательское любопытство пополам с природной склонностью к авантюризму, а еще интуиция. Интуиция подсказывала, что я не погибну. В этой истории не погибну. Я смеюсь, если кто-нибудь утверждает, что интуиция помогла ему предвидеть скачок доллара на ММВБ. Но когда дело касается жизни и смерти, тут уж поверьте, интуиция кое-что значит. Итак, решение созрело. Созрело в голове, а вот руки и ноги еще не готовы были слушаться. Я словно вошел в ступор и, положив ладони на баранку, очень внимательно смотрел через стекло на закат.